В любовном треугольнике практически всегда одна из женщин делает тебя сильным и наполненным, питает тебя силой, а другая тянет из тебя силу и опустошает тебя. Я никогда не встречал ситуации, где обе женщины делают тебя сильным, хотя в теории, конечно, такое возможно, но я сильно сомневаюсь, что так бывает. А вот ситуации, когда обе тянут из тебя силу, тоже достаточно распространенные, хотя ситуации, где одна тебя питает, а другая забирает силу, гораздо более частые. И если ты сейчас сядешь, расслабишься, задумаешься, освободишься от эмоций и войдешь в очень рациональное мыслительное состояние и спросишь себя, а кто из них кто? Какая из них делает тебя сильнее, лучше? С кем рядом ты становишься сильнее и лучше, развиваешься, двигаешься вперед? С кем тебе глобально по пути, и ты готов бы пойти в разведку? Кому ты доверяешь? Кому бы ты доверил прикрыть свою спину? Кто является твоей поддержкой и опорой? Кто является твоей настоящей музой для жизни, а не только для страсти? Кто воодушевляет тебя, кто помогает тебе, кто поддерживает тебя, кто не использует тебя полностью до отказа, кто меньше ебет тебе голову, кто меньше пилит тебе мозг, кто? Всегда можно найти очень четкий ответ. И по большому счету именно этот ответ определяет все, потому что в долгосрочной перспективе и по-честному, принимая во внимание то, что половое влечение всегда пойдет на убыль абсолютно с любой женщиной, ты поймешь, какая из женщин в долгосрочной перспективе тебе больше подходит. Если твоя жена стерва и мегера, если она пьет из тебя кровь, а ты живешь с ней только ради детей, то, конечно же, она пьет из тебя силу, забирает ее, а любовница в этом случае может тебя наполнять, но не обязательно. Может так получиться, что обе пьют из тебя кровь. Одна, потому что заебалась жить с тобой долго, у вас совместный быт, она тебя пилит. Вторая, потому что, а когда ты уйдешь от жены, какого хуя ты мной пользуешься? И тогда ты должен задать себе вопрос, а нахуя тебе такая ситуация? Может быть, тебе надо послать нахер обеих и освободиться? Многие мужики живут в иллюзии, что если есть дети, то уйти от жены нельзя. Нет, это иллюзия. Нет ничего хуже для детей, чем родители, не любящие друг друга, живущие вместе. Поверьте мне, если вы будете жить по отдельности, проявляя любовь к детям и лишая их наблюдения этих ваших нездоровых отношений, их жизнь будет гораздо более счастливой, и они вырастут гораздо более психологически здоровыми. Потому что для детей именно мы задаем модель поведения в отношениях. Если они будут жить в ситуации, где папа с мамой, но друг друга не любят, а они это очень легко будут считывать и чувствовать, они потом будут жить с нелюбимыми людьми. Ты хочешь, чтобы твои дети жили с нелюбимыми, как ты живешь с нелюбимой? Зачем ты это терпишь? Тем более, если ты еще завел себе любовницу, которая тебя пилит. Я знаю очень много случаев мужиков, которые, осознав это, посылали нахуй и жену, и любовницу. И да, там были дети. И они содержали детей, общались с детьми, заботились о них, воспитывали. И детям было так гораздо проще, когда дети вырастают, они говорят, блин, это нормально, хорошо, что вы так сделали, потому что вы ругались, вы скандалили, вы не любили друг друга. Это стресс для детской психики, жить в семье, где родители живут вместе только ради детей. Подумай об этом. И сравни, кто из твоих женщин тебя питает, а кто у тебя забирает. И на самом деле на этом месте можно было бы и закончить данный курс, потому что здесь просто сразу становится все ясно. Ты понимаешь, что сладкая ебля не длится вечно. Ты понимаешь, что одна из них это женщина, которая делает тебя крутым, а другая делает тебя слабым. Решение очевидно, но не все так просто, потому что большинство из нас тешат себя надеждой и иллюзией сохранить этот статус-кво и продолжать каким-то хитрым образом жить на два фронта.